спрашивается, почему я должен делать двойную работу за одно жалование? Здравствуйте. Видите ли, в истории, которую мы сейчас будем иметь честь разыграть перед вами, мне отведена роль шута. Прекрасно. Кто-то играет короля, кто-то графиню, я шута. Отлично, превосходно, говорю я. Публика ждет. Начали. Но нет. Оказывается, в сегодняшнем представлении кто-то, не спросясь ни у бессмертной тени автора комедии, ни у меня, между прочим, решил, что мне следует еще объяснять по ходу действия то, что вам без меня понять будет затруднительно. Двойная работа, говорю я. Двойная работа. Но не пугайтесь. Меня, в конце концов, уговорили. Поэтому я и здесь. Стою на сцене. То есть нет, стою-то я в радиостудии. Но это вам знать ни к чему. Вы постарайтесь вообразить себе, что все, что сейчас произойдет, произойдет на сценических подмостках. Итак, что они мне тут понаписали? За спиной у шута занавес, искусно расписанный, не менее искусно постриженными деревьями и кустами, и еще изысканнейшими цветочными куртинами. Ну, это такими клумбами, что ли. Ой, да некогда про занавес, потому что он, этот самый занавес, сейчас взовьется вверх. И история, которую мы решили сегодня вам поведать, помчится вперед на легких крыльях вымысла, и уже ничто не может замедлить ее ход, как никому не дано повернуть вспять колесо проказницы фортуны. Неплохо, правда? Нет, эта работа, вы знаете, определенно мне подходит. Итак, распахните ваши уши настежь и раскройте пошире глаза вашей души. Если вы что-то упустите, пеняйте на себя. Как бы вы потом ни просили, как бы ни умоляли меня. О, милый шут, расскажи нам еще раз, почему случилось то, как могло получиться это? Нет, отвечу я вам. Нет, нет и нет. А сейчас к началу. Место действия Франция, графство Руссельон. Перед нами, естественно, графиня Руссельонская. Тут же ее воспитанница Елена. Еще молодой человек, более чем приятной наружности, ее сын, граф Руссельонской. Еще седобородый придворный. Ну и хватит для начала. В остальном разберетесь сами. Меня в этой картине нет, посему я удаляю. Разлучаясь с сыном, я как бы вторично храню супруга. И я, матушка, покидая вас, заново оплакиваю отца. Но мой долг повиноваться воле его величества короля, тем более, что теперь он мой опекун. Вместо супруга король будет вашим защитником, графиня. Вам, граф, он заменит отца. Он, кто всегда так добр, несомненно, окажет вам свое особое благоволение. Каковы надежды на исцеление его величества? Он отказался от врачей, графиня. У этой девушки был отец. Увы, сколько скорби в слове был. Ах, если бы на счастье его величества он был еще в живых. Как звали того, о ком вы говорите, графиня? Он был знаменитым врачом, мессир. Его звали Жерар Нарбонский. Да, это был искуснейший врач. Совсем еще недавно государь вспоминал о нем с хвалой и сокрушением. А я ничего не слышал о болезни государя. Желал бы я, чтобы никто о ней не слышал. Так вы дочь Жерара Нарбонского? Да, сударь. Да, она его единственное дитя, и он поручил ее моему попечению. Ее прекрасное воспитание позволяет мне возлагать на нее самые смелые надежды. Ваши похвалы, графиня, вызвали слезы на ее глазах. Слезы – это рассол, в котором лучше всего сохраняются похвалы девушкам. Полно, Елена, полно. Не плачь. А то еще подумают, что ты больше выказываешь горе, чем чувствуешь его. Да, я выказываю горе, но только потому, что чувствую его. Сдержанная печаль – дань усопшим. Излишняя скорбь – враг живых. Матушка, я жду от вас напутствия. Прими, Бертрам, мое благословение. Не только видом, духом будь в отца. Пускай равно и кровь твоя, и доблесть тобой управляют. Будь достоин высокого рождения своего. Да не спошлет тебе благое небо все милости свои. Возьми это кольцо, храни его. Оно уже 6 раз в семействе Руссильонов переходило к сыну от отца. Прощай, мой сын. Несведущий он в обычаях придворных. Прошу не отказать ему в советах. Вся опытность моя к его услугам. Пусть небеса его благословят. Прощай, Бертра. Прощайте, матушка. Чего бы вы ни пожелали для себя, Елена, пусть мечты ваши исполнятся. Утешайте мать мою, госпожу вашу. Заботьтесь о ней. Прощайте, красавица. Надеюсь, вы окажетесь достойной своего отца, Жерара Нарбонского. Прощайте. Отец. Нет, я печалюсь не о нем. Чужие слезы больше, чем мои, приличествуют памяти отцовской. Каков он был? Его забыла я. Воображение мое хранит одно лицо, одни черты. Бертрама. Теперь погибну я. Уехал он, и жизнь ушла. Любить Бертрама то же, что полюбить звезду и возмечтать о браке с ней, так он недосягаем. О, боль и радость ежечасных встреч, когда могла я на страницах сердца, страницах красоте его открытых, запечатлеть и соколиный взор, и полукружие бровей, и кудри. Уехал он, и память лишь о нем боготворить любви моей осталось. У нашей Елены весьма опасная манера обдумывать свои дела вслух. А вдруг кто-нибудь случайно окажется поблизости? Ну вот как сейчас мы с вами. Да. Ах, язык человеческий, как правило, болтает в ущерб своему владельцу. Когда помочь себе ты можешь сам. Зачем взывать с мольбой к небесам? Те правы, что посмели. Кто духом слаб, тот не достигнет цели. Несбыточно? Так говорит лишь тот, кто мешкает, колеблется и ждет. Возможно ли, чтобы любовь не победила, когда в ней есть и мужество, и сила? Болезнь монарха. Ошибусь ли я? Но я решилась. Мысль тверда моя. И вот Париж, Королевский парк. Должен вам сказать, что главный герой нашей истории, красавец Бертрам, со своим приятелем Паролем, этим хвостуном, прощелыгой и скопищем всех пороков, только что прибыли в столицу Франции. И вот сейчас осчастливили монарха своим появлением. Добавлю еще от себя, что король, которому предстоит начать эту картину, так болен, что смотреть на эту тень былого величия просто никаких сил не хватает. Такая жалость. Замолчу, чтобы не заплакать, и молча уйду. Как ты похож, мой мальчик, на отца. Не поскупилась щедрая природа, когда тебя любовно созидала. Так будь в отца и благородством духа. Добро пожаловать ко мне в Париж. Я вашему величеству принес и преданность свою, и благодарность. О, если бы вернуть мне силы и здоровье тех дней, когда с твоим отцом два друга отправились мы в первый наш поход. Он ученик храбрейших, был знаток тогдашнего военного искусства. Он времени сопротивлялся долго, но ведьма старость к нам подобралась и силы отняла. Мне так отрадно о друге вспомнить, о твоем отце. Любил он в молодости пошутить. Он резок был, но он не оскорблял. Был горд, но не бывал высокомерен, лишь с равным. Иногда в ответ на вызов. И честь его тогда была часами. По ним он точно узнавал минуту, когда дать волю гневу. Вот муж. Для наших юношей пример. Сравнив его с собой, они бы знали, как сыновьям далеко до отцов. Воспоминания ваши, государь, щедрее, чем надпись на могильном камне, и строки эпитафии бледнеют перед хвалой монарха. О, если бы и я был там, где он. Я слышу, как сейчас его слова, он не бросался ими. «Пусть я не доживу», — так начинал он, задумчиво в конце веселых пиршеств. «Пусть я не доживу до той поры, когда сгорит в моей лампаде масло». Такой судьбы хотел он для себя, и я вослед за ним хочу того же. Раз я уже ни воска и ни меда для улья своего не приношу, пора уйти и место уступить другим рабочим пчелам. Государь, вас любят все, и кто молчит об этом, еще сильнее утрату ощутит. Напрасно занимаю я престол. Скажите, граф, а где тут врать, что вашего отца лечил когда-то? Он так молвой прославлен. Жерар Нарбонский. Жерар Нарбонский. Мой государь, тому полгода как скончался он. А? Вот, будь жив он, я к нему бы обратился. А эти лекари своим лечением измучили меня. Пускай теперь болезнь с природой спорит без помехи. Граф, я на вашу руку обопрусь. Я рад вам, граф. Вы для меня теперь как сын. Благодарю вас, государь. Теперь мы опять в Руссельоне, в замке графини. Представьте себе, я стою, а графиня входит, видит меня и ужасно рада этому обстоятельству. Зачем здесь этот плут? Ступай вон! Счастье твое, что я верю не всем жалобам на тебя, потому что скучно в них разбираться. Ваша светлость знает, что я бедняк. Ну хорошо, хорошо. Нет, не так уж это хорошо, что я бедняк, но если бы ваша светлость позволили мне жениться, то мы с моей невестой, с Изабеллой, уж как-нибудь досвели бы концы с концами. Так, тебя, значит, тянет жениться. Ваша светлость, этого требует мое бренное тело. Плоть тянет меня, а уж если дьявол тянет, плачешь, но идешь. И это единственная причина. Нет, кроме того, у меня нет друзей. Я надеюсь их приобрести через жену. Такие друзья твои враги, шут. Ой, ваша светлость, извините, но вы, оказывается, плохо разбираетесь в том, что такое настоящие друзья. Ваша светлость, послушайте истину из моих уст. Судьба щедра, судьба блага, воистину блага. Уж если даст кому жену, уж если даст кому жену, добавит и рога. У наших жен, у милых жен, прескверные повадки. На 9 дряней лишь одна благопристойна и скромна. Не дрянь, одна в десятке. Как, только одна в десятке? Ну? Ты исковеркал песню, шут. Я исправил, ваша светлость. Все-таки одна порядочная в десятке. Слушайте, если бы каждый год на свет рождалась хотя бы по одной порядочной бабенке, у мужчин оставался бы хоть какой-то шанс на выигрыш в лотерее. Ступай-ка ты, любезный, вон. Иду. Я еще с тобой поговорю. Да, пойди скажи моей воспитаннице, что мне нужно с ней побеседовать. Ты понял? Я имею в виду Елену. Мужчина должен выполнять приказания женщин. Противиться любви в молодые годы, то значило б восстать против природы. И мы грешили в наши дни, любя, но не считали грешными себя. Ее недуг в глазах ее читаю. Что приказать изволит ваша светлость? Дитя, ты знаешь, что тебе я мать. О, госпожа! Не госпожа, а мать. Зачем тебя пугает это слово? Ты вздрогнула, его услышав, будто увидела змею. Но почему? Тебя хочу я числить меж тех, кто мной рожден. Тебе я, значит, мать. Родство по выбору не уступает родству по крови, можно ведь навек привить к стволу чужой ему побег. Что с тобой? Как будто слово «мать» в тебе оледенило кровь. Я вижу, радуга, предвестница дождя, уже блеснула на твоих ресницах. О чем же плачешь ты, скажи? О том, что дочь мне. Что не дочь? Тебе я мать. Простите, ваша светлость, граф Руссельон не может быть мне братом. Нет, нет, не брат он мне. И я не мать. Вы нет, вы мать. О, если бы можно было быть вам не матерью, но только без того, чтобы ваш сын мне приходился братом. Могу ли стать вам дочерью родной, но так, чтобы не быть ему сестрой? Да, ты могла бы стать моей невесткой. Не это ли имеешь ты в виду? О, Боже, как все эти речи тебе волнуют кровь. Ты побледнела снова. Моя тревога, значит, разгадала твою любовь. Понятно мне теперь твое пристрастие к уединению. И вижу я источник слез твоих. Мне ясно все. Ты влюблена в Бертрама. Не отрицай. Когда призналось сердце, то незачем притворствовать устам. Итак, скажи мне правду. Тайну эту твои глаза и щеки выдают, и лишь язык еще грешит упрямством. Скажи, ведь это правда. Если правда, то нелегко такой клубок распутать. А если я ошиблась, поклянись. Но чтоб небеса тебе послали во мне помогу, ты должна открыть мне всю истину. Простите, ваша светлость. Ты любишь сына моего, Елена? Простите, госпожа. Его ты любишь? А разве вы не любите его? Оставь, моя любовь, любовь по крови. Ну, смелей. Открой мне тайну чувства своего, которую ты скрыть уже не в силах. Да будет так. И, преклонив колени, я признаюсь пред Богом и пред вами, что больше вас и первым после Бога Бертрама я люблю. Хотя мой род и не богат, он честен, так и любовь моя. И оскорбить того, кто мной любим, она не может. Назойливо преследовать его я не пыталась. Ждать любви ответной не стану я, пока не заслужу. А чем мне заслужить ее, не знаю. Люблю его напрасно, без надежды. Неиссякающий поток любви лью в решето, его не наполняя. Я, как индеец, поклоняюсь солнцу, которое, взирая с высоты, меня не замечает. Госпожа, вы вправе гневаться за то, что я посмела того же полюбить, кто дорог вам. Но если вас чья благостная старость о юности свидетельствует чистой, сжигал когда-то пламень тех же чувств. Стыдливость и томление, страсть и нежность. Вы жалитесь на той, кому в удел дано мучительное наслаждение. Дарить, не получая возмещения. Над той, пред кем один лишь путь открыт. Там жизнь искать, откуда смерть грозит. Скажи мне откровенно, ты решилась отправиться в Париж? Да, госпожа. А для чего? Будь искренна со мной. Я буду с вами искренна, клянусь. Вы знаете, отец мне завещал немало чудодейственных рецептов. Меж них испытанные есть лекарства от того смертельного недуга, который убивает короля. И только потому, скажи мне правду, ты решилась отправиться в Париж? Ваш сын меня о том заставил вспомнить. Не то Париж, король и врачевание мне верные на ум бы не пришли. Но все ли ты обдумала, Елена? А вдруг тобой предложенную помощь король отвергнет? Он в одном как будто с врачами согласился, что они не в состоянии излечить его. Как ни ученые девушки поверят, когда наука, истощив все средства, давно уж отказалась от борьбы. Предчувствие мне больше порука, чем все познания моего отца, а он из всех врачей был величайшим, что средства им, завещанные мне, благословят счастливые созвездия. Ты в это веришь? Я это знаю. Ну что ж, если так, тебя, Елена, отпущу с любовью. И денег дам, и провожатых. Ты отвезешь поклон моим друзьям, а я останусь за тебя молиться. Ваша светлость. Не знаю, как вы, а я растроган. Ох уж этот Бертрам! Не заметить такую девушку! Вы думаете, он вспоминал о ней в Париже? Как бы не так! У него, видите ли, другие заботы. Герцог Флорентийский, который приходится нашему королю кузеном, затеял войну со своим соседом. Что они там не поделили, не знаю. Только кое-кто из французских дворян решил отправиться туда, так сказать, на поле брани за славой и почестями. Они-то отправились. А Бертрама король не пустил. И юный граф разобиделся страшно. А тут еще этот пароль. Вояка, привыкший одерживать победы за кружкой вина при помощи своего длинного языка. Ну, хватит об этом, потому что, пока мы тут с вами беседовали, Елена добралась до Парижа и явилась к королевскому двору и добилась приема у короля. Что-то уж очень быстро, скажете вы, прямо как в сказке. Именно в сказке, отвечу я. Итак, Елена стоит перед монархом. А монарх, ну, до того плох, что придворным впору бежать заказывать себе траурные платья. Красавица, у вас есть дело к нам? Да, добрый государь. Отец мой был искусный врачеватель, Жерар Нарбонский. А, я слышал это имя. И значит, мне не надо тратить слов, чтобы восхвалять его. Недавно я узнала о том, что вас терзает, государь, мучительный недуг. Недуг тот самый, который может быть излечен средством, оставленным мне в дар моим отцом. И я пришла смиренно предложить лекарство это и свои услуги. О, нет, дитя. Могу ли поверить я в выздоровление, когда искуснейшие доктора, мудрейшие светила медицины признали, что наука здесь бессильна. Прилично ли нам рассудок наш унизить, бессмысленной надеждой обольстясь? Своих услуг навязывать не смею. Так пусть же буду я вознаграждена сознанием исполненного долга. О, если б я могла уйти и думать, что вспомнит государь меня добром. Каким же был бы я неблагодарным, когда бы в этой просьбе отказал. Благодарю тебя за то, что ты хотела вновь жизнь вдохнуть в мертвеющее тело. Не знаешь ты того, что знаю я. Близка, неотвратима смерть моя. Раз вы уже не верите в спасение, то принесет ли вред мое лечение? Ведь если провидение соизволит, уста младенцев истину глаголят. Бывает, что ошибочен расчет, а там, где нет надежд, спасение ждет. О, нет, дитя, напрасное старание. Благодарю тебя за сострадание. Лишь этим я могу тебе воздать. Не отвергайте Божью благодать. Желаем мы все взвесить, все измерить. Когда Творец повелевает верить, и все, чем мы обязаны ему, хотим людскому приписать уму. Быть может, оттолкнув мое усердие, вы оскорбите Божье милосердие. Не самозванка я вам не лгу, не обещаю больше, чем могу. Я верю твердо, нет в душе сомнения. Бальзам целебен, ждет вас исцеление. Так веришь ты, и страждущую плоть когда ж излечишь? Если даст Господь, то ранее, чем колесница Феба, двукратно пересечь успеет небо, и раньше, чем вечерняя звезда, двукратно в сумрак канет без следа. А если лживо это обещание? Тогда снесу любое наказание. Пусть на меня падут позор и стыд. Пусть в песнях непристойных заклеймит меня народ, как ведьму, шлюху, лгунью. Пусть казнь меня постигнет, как колдунью. А вдруг и правда, что ее слова внушение благого божества и то, что ум людской счел безнадежным, верховный разум признает возможным. Дитя, ты жизнью дорожить должна. Все лучшее тебе дала она. Есть у тебя все мыслимые блага. И ум, и красота, и юность, и отвага. И ты рискуешь всем. Что ж, милый врач, лечи. Да и будь что будет, но помни, смерть моя тебя на смерть осудит. Коль в должный срок я вас не излечу, да буду отдана я палачу. А если принесу вам исцеление, какое ждет меня вознаграждение? Проси, получишь дар любой. Любой? Клянусь своей короной и душой. Тогда в награду за мои услуги кого скажу, посватай мне в супруги. Свой низкий род связать я бы не смогла с побегами монаршего ствола и не дерзну, поймав тебя на слове, просить о принце королевской крови. Но из своих вассалов мне в мужья отдай того, кого назначу я. Кто ты? Зачем? Откуда держишь путь? Не все ли равно? Благословенно будь. Что ж, вот моя рука. Твое желание исполню я. Сдержи лишь обещание. Ну что, не терпится узнать, чем все это кончилось? Погодите, сейчас действие нашего представления перенесется снова в Руссельон. Дело в том, что графиня написала письмо Елене и не знает, с кем бы его отправить. А тут как раз я и подвернулся. Вообще-то я никогда никуда не выезжаю из Руссельона, но для Парижа, пожалуй, сделаю исключение. Вот мы и посмотрим, каково-то ты воспитан. Каково воспитание, таково и воспитание. Но я-то лучше откормлен, чем выучен, а потому только на то и гожусь, чтобы быть отправленным к королевскому двору. Королевскому двору. Если ты о нем говоришь с таким презрением, где ж ты мог бы ужиться? Скажи на милость, королевскому двору. Не беспокойтесь, ваша светлость. Я знаю одно словцо, которое может служить ответом на любой вопрос. Неужели? Да. Какой же должен быть ответ, чтобы годился для любого вопроса? Так же, как кресло Бродобрея годится для любого зада. Да, на нем умещаются и толстозады, и острозады, и плоскозады, и вообще какой угодно зады. Так твой ответ подходит ко всякому вопросу. Как блин масленицы. Ваша светлость, спросите меня что-нибудь. Ну, например, сударь, вы придворный? Спросите, вам тоже полезно поучиться. Став для этого снова молодой? Да. Ах, если бы это было возможно. Ой. Я задам тебе дурацкий вопрос в надежде поумнеть от твоего ответа. Прошу. Скажите, пожалуйста, сударь, вы придворный? Ах, боже мой, сударыня. Пожалуйста, я уже отделался от вас похлеще, похлеще, не щадите меня. Сударь, да? Знаете ли вы, что я смиренный ваш друг и люблю вас? Ах, боже мой. Сударь, пожалуйста, пожалуйста, давайте вопросы посложнее, не стесняйтесь. Сударь, я полагаю, вы не будете есть столь грубую пищу? Ах, боже мой, сударыня, ну давайте вопросы посложнее, ну похлеще. Сударь, вас, кажется, недавно высекли? Ах, боже мой, сударыня. Ну, похлеще, похлеще, не щадите меня. Значит, во время порки ты кричишь, ах, боже мой, и похлеще не щадите меня. Почему? А? Нет, нет, ваше... Поистине, нет. Твое ах, боже мой, очень подходит к порке. Ну, в первый раз у меня вышла осечка с моим ах, боже мой. Ну, хватит. Я слишком щедро расточаю время на балагурство со своим шутом. Вот письмо Елене, пусть тотчас же ответит мне она. Да кланяйся моим родным и сыну, немного это? Что, кланяться немного? Немного поручила я тебе, ты понял? А меня? Чего тут не понять? Сейчас же ноги в руки и бегом. И сразу же назад. Назад, пожалуйста. Шут! И вот Париж, королевский двор. А где королевский двор, там и королевские придворные. Вот один из них, седобородый Лафе. Помните, он сопровождал Бертрама в Париж? А кто это с ним? Пароль. О чем это они толкуют? Чудо! Чудо! Это чудо! Небывалое чудо! Это чудо! Это чудо! А говорят, что время чудес миновало. У нас развелись философы, которые все сверхъестественное и загадочное объявляют простым и обыденным. Именно это я хотел сказать. Смело могу утверждать, это нечто небывалое. Так оно и есть. И знаете, я еще видел такое представление, как то бишь оно называется. Ведь он теперь прыгает от радости, как дельфин на волнах. Да не упрекнут меня в непочтительности. Нет, это просто удивительно. Тут нечего и размазывать. Удивительно, да и только. Лишь тот, кто мне ни стыда, ни совести, не может не видеть, что здесь видна... Десница Божья. Вот, именно это я хотел сказать. Подумать, что в столь слабом, В столь слабом, да. В столь хрупком вот. Создании, хрупком. Но воплотилась великая сила, великая мощь, да. Которая не только излечила короля, но и пробудила нас сверх того, найти... Да здравствует король! Теперь я буду вовсю ухаживать за девушками, пока у меня во рту будет хоть один зуб. Вот и король. Смерть от укусов. Да ведь это Елена! Свидетель, это она. Глазам не верю. Этот статный, полный сил человек, который так почтительно ведет Елену, неужели? И вправду король! А следом-то, следом, Да у нас на ярмарке в Руссельоне не увидишь за раз столько рысаков, сколько при королевском дворе оказалось женихов. И Бертрам среди них. Ну и ну, что-то будет. Что-то будет. Взгляни, красавица, на цвет дворянства, на рыцарей прекрасных, благородных. Бери себе в мужья любого, никто из них не возразит ни слова. А от меня прими вот этот перстень в залог того, что я приду на помощь, когда мой врач окажется в беде. Благодарю. Пускай любовь позволит вам самим избрать невест прекрасных и достойных, но одному судьбу назначу я. Я отдал бы коня со всею сбруей, чтоб средь мальчишек этих оказаться. Чтоб у меня зубов был полон рот и молодой пушок на подбородке. О, рыцари! Мне Бог позволил исцелить монарха. Благословен Творец, тебя пославший. Я только девушка простого звания, и все мое богатство лишь в одном, что девушкой могу себя назвать я. Нет, нет, государь, прости, я откажусь. Мне шепчут щеки, заливаясь краской, мы от того краснеем, что решилась ты выбирать. Когда же отказ ты встретишь, зальемся смертной бледностью навек. Нет, выбирай. Ответивший отказом сердца обоих нас отвергнет разом. Союз со мной, Диана, разорви. Служу отныне божеству любви. Кто ж он, избранник мой? Рвусь к нему незримо. Я рад быть им. Благодарю, но мимо. Плохи твои дела, барин. Ваш взор так горделив и так суров, что я ответ считаю в нем без слов. Меня любить я вас не преневолю. Пусть лучше вам выпадет на долю. Вы лучшая! Желаю вам найти достойнее, а нам не по пути. Что ж, они так-то и отступятся от нее. Будь эти молодцы моими сыновьями, я бы их высек. Не бойтесь, вам не предложу я руку. Вам не придется отвергать докуку. Эти мальчишки сделаны изо льда. Так легко отказаться от нее. Не иначе матери прижили их от англичан. У французов не может быть таких сыновей. Вы юны, счастливы, добры. И все же я не взойду женой к вам на ложе. Но почему, красавица? Скажи, все-таки нашлась во Франции виноградная гроздь. Волшебница, богиня. Святая гордость. Гордое смирение. Благодарю. Согласие свой сладостный разлад. Благодарю. Пленительная мука. Упование. Пусть небеса ваш брак благословят женой прекраснее, чем я, стократ. Боюсь сказать, что вас я выбираю, но и себя, и все, чем обладаю, вручаю вам. Вот он, избранник мой. Бертра, она твоя жена! Ура! Моя жена? Молю вас, государь, позвольте в этом деле мне поступить по разумению моему. Бертрам, ты знаешь ли, чем я обязан ей? Я знаю, государь, но почему жениться должен я на ней? Не знаю. Я с ней знаком, она росла у нас. Дочь лекаря моей женою станет? Странно, что принято людей ценить по крови. Ведь если нашу кровь налить в сосуд ни густотой, ни теплотой, ни цветом, одну не отличить от другой. Вот девушка, она полна достоинств, но ты, дочь лекаря, в ней презираешь. Ты имя ценишь, не дела напрасно. Кто подвигом себя прославить мог, пусть скромен родом, духом он высок. Люби же это милое создание, дана ей добродетель в достояние. На свете нет приданого ценней, а я дам имя и богатство ей. Любить ее не стану, не хочу. Себе же ты вредишь своим упрямством. Я счастлива, что мой король здоров, и мне другой не надобно награды. Нет, теперь уже моя задета честь. И власть моя ей на защиту станет. Гордец, мальчишка дерзкой, недостойный такого дара. Ты посмел презреть ее и с ней мое благоволение. Кто тяжелее, взвешиваешь ты, но знай, положим мы наш вес на чашу, где она, и как пушинка взлетишь ты к перекладине весов. Смири гордыню, повинуйся нам, иначе жалости не жди. Ну, выбирай. Простите, государь, я подчиняю свои влечения воле короля. Я понял, что благоволение ваше почет дарует, облекает честью. И вижу я, что ту, кого считал я в горделивых мыслях слишком низкой, взыскал своей милостью монарх, и, стало быть, он дал ей благородство, которого рождение не дало. Дай руку ей и назови женою. Ее приданое уравновесит твое богатство, даже превзойдет. Я дам ей руку. Пусть лучше буду отдана, я плачу. Любить ее не стану, не хочу. Возьми Елену за руку. Ты слышишь? И руки их соединились. Да, с королем шутки плохи. Союз ваш, фортуна и милость короля благословляют. Мы нынче же договор сейчас рожденный скрепим обрядом бракосочетания, а свадебные торжества отложим вплоть до прибытия близких и друзей. Я мог бы вам кое-что порассказать о свадьбе Елены и Бертрама, но не досуг. Новоиспеченный муж идет сюда. Вид у него, как у человека, которого вот-вот вздернут на виселицу. Нет, если у каждого новобрачного такая физиономия, я, пожалуй, погожу жениться на своей Изабелле. Тссс! Навстречу Бертраму спешит пароль. Мой мальчик, что стряслось? Женили. Теперь погиб я, связан навсегда. Хоть я и дал обет пред алтарем, но ложа с ней не разделю вовеки. О чем ты говоришь? О чем, сынок? Пароль, ах, мой пароль, меня женили. Я убегу в Тоскану на войну, но никогда не разделю с ней ложа. Да, едем на войну в поход, сынок, в поход! Кто дома обнимается с бабенкой и тратит с нею мужественный пыл, который лучше бы употребил он, пришпоривая скакуна войны? В чужие страны прозевать пристало только клячам, а посему в поход! Да, решено. Ее ж домой отправлю. И матушку немедля извещу о том, как ненавистна мне жена причина бегства. А также государю все напишу, чего сказать не смею. А свадебный подарок короля поможет снарядиться для похода в Италию, где храбрецы воюют. Поход не труден, не страшна война, когда в дому постылая жена. Итак, вперед, под пули, дай мне руку. Мужайся в путь, оставь ее одну. Король тебя обидел? На войну! На войну! А пока Бертрам собирался на войну, я разыскал новобрачную и вручил ей письмо графине. Матушка шлет мне душевный привет? Да. Как она поживает? Не совсем хорошо. Как? Нет, она в прекрасном расположении духа, прекрасно чувствует себя, и все же ей не совсем хорошо. Я не успел развить эту мысль, совсем не кстати явился пароль. Благослови вас Бог! Счастливейшая госпожа. Надеюсь, сударь, вы радуетесь моему счастью. О, я молился о том, чтобы вы его получили. А теперь молюсь, чтобы вы удержали его при себе. А, это ты, приятель? Как поживает моя старая госпожа? Если бы вам отдать ее морщины, а мне взять ее деньги, она поживала бы именно так, как вы сейчас сказали. А я же ничего не сказал. Ну да, ничего не говорить, ни о чем не думать и ничего не иметь за душой – это основные ваши добродетели, сударь, сумма которых мало чем отличается от нуля. Пошел ты, премудрый дурак! Знаете, я дурака сразу вижу. В зеркале. Пройдоха ты! Зажравшийся пройдоха! Сударыня, сегодня на закате граф должен ехать. Срочные дела. Где же такое видано? Еще не отгремела свадебная музыка, а Бертрам со своей черной, не могу выразиться иначе, со своей роковой черной тенью, именуемой паролем, оба переодетые в дорожное платье, ожидают бедную Елену в одном из покоев королевского дворца. Супруг мой, как вы мне повелели, я говорила с королем. Он дал согласие на мой отъезд. Но прежде хочет видеть вас наедине. Его приказ я выполню, Елена. Не удивляйтесь моему решению, хотя оно с обычаем в разладе и к положению моему не идет. Застигнут я врасплох всем происшедшим, и выбит я совсем из колеи, а потому уехать вас прошу. А если вам угодно удивляться, то хоть не задавайте мне вопросов. Причины важные таятся. Здесь... Дела. Дела, которые меня влекут, значительнее, чем могут показаться на первый взгляд тому, кто их не знает. Вот, матушке письмо отдайте. Будьте же благоразумны, прощайте. Супруг мой, вам отвечу лишь одно. Во всем я покоряюсь вашей воле. Ступайте. И приложу все силы, чтобы заслужить вниманием и заботой высокий жребий, на который право мне скромное рождение не дает. Достаточно об этом, я спешу скорее. Супруг мой! Ну что еще? Сокровище того, что мне досталось, не стою я. Не смею я сказать, оно мое, хоть это так и есть. И то, что мне вручил закон, хочу украсть я, как вор трусливый. Да? Что же это? Немного. Даже меньше. Так ничто. Супруг мой, лишь чужие и враги друг друга на прощание не целуют. Что? Не медлите. Скорей, скорее заждались кони. Я повинуюсь, добрый мой супруг. И тут она его поцеловала. Погодите, погодите. Сначала она его, а потом вроде бы он ее. Это был такой долгий поцелуй, что я успел подумать, пожалуй, герцогу флорентийскому придется довоевывать без нашего новобрачного. Но, увы, опять вмешался этот пароль. Бертрам! Бертрам! Бертрам! Все люди собраны мои? Какие люди? Мои. Да! Сударыня. Прощайте, сударыня. Скорее на войну, сынок! Не бойся! А я, побывав при дворе, разочаровался в своей Изабелле. Да, наша деревенская соленая треска и наши деревенские Изабеллы в подметки не годятся парижской соленой треске и парижским Изабеллам. У моего Купидона мозги теперь сдвинулись на бекрень, и я начинаю относиться к любви как как старик к деньгам. Мне жалко ее тратить. Итак, Руссельон, замок графини. Храни вас Бог, графиня. Ваша светлость, уехал он, уехал навсегда. Не говорите так. Терпение. Мне в жизни испытать пришлось так много смен радости и горя, что ничем меня нельзя сломить. Ну, где мой сын? Уехал к флорентийскому двору. А она спросила заехать в Руссельон. Взгляните, вот письмо. Теперь вольна я на все четыре стороны идти. Когда ты завладеешь кольцом, которое я не снимаю со своего пальца, когда ты сможешь показать мне свое дитя, зачатое от меня, только тогда ты можешь называть меня своим мужем. Но такое тогда означает никогда. Вот он мой приговор. Вы привезли письмо. Да, ваша светлость, но каемся теперь, узнав, что в нем. О, дочь моя, не сокрушайся так. Взяв это горе себе одной, меня лишишь моей законной доли. Он был мне сыном, но теперь исторгну из сердца имя самое его. Отныне только ты мое дитя. Итак, он во Флоренцию уехал? Да, ваша светлость. Чтоб там сражаться? Да, с этим благородным побуждением. И смею вас уверить, что с почетом его там встретит герцог. И вы поскачете туда? Полетим на крыльях. У меня во Франции, пока там есть жена, нет ничего. Как это горько. Так он пишет. Да. Да, но может статься, дерзкая рука писала то, с чем сердце не согласно. Пока там есть жена, нет ничего. Да по сравнению с ней он сам ничто. Она бы стоила такого мужа, которому 20 таких мальчишек почли б за честь служить и называли бы ее тогда смиренно госпожой. Кто был при нем? Некий капитан. Я с ним знаком. Его зовут Пароль? Да, ваша светлость. Дреннейший малый с грязной душой. Все доброе в себе мой сын погубит, водя знакомство с ним. Пожалуйте за мною, господа. А Елена бродила по замку и снова разговаривала сама с собой. Пока там есть жена, нет ничего. Нет ничего во Франции, пока там есть жена. Ну что ж, ее не будет. И все вернется к вам, граф Руссельон. Супруг мой бедный, неужели я из родины твоей тебя изгнала, отдав твое прекраснейшее тело превратностям безжалостной войны? И неужели из-за меня, покинув веселый двор, где ты мишенью был для женских взглядов, станешь ты теперь мишенью для дымящихся мушкетов? О, вы свинцовые посланцы смерти, летящие на огненных крылах! Промчитесь мимо! Воздух, рвя со свистом, не трогайте супруга моего! Кто бы в него ни целил, мной подослан. И кто бы в грудь не выстрелил, ему подвигнут на убийство мной, злодейкой. Не я убью, но я причина смерти. О, нет! Уж лучше встретиться бы мне с голодным львом, что вышел на добычу. Уж лучше бы на голову мою все бедствия обрушила природа. Вернись домой, Бертрам. Вернись. А я уйду. Да, я уйду. И пусть утешит слух твое известие о моем уходе горьком. Мой день окончен. Ночь в друзья возьму. Как жалкий вор, скрываюсь я во тьму. Русильон, замок графини. Утро следующего дня. Дворецкой и графине. Боже мой, зачем вы взяли у нее письмо? Могли бы догадаться, что она мне пишет неспроста. Прочтите снова. Я оскорбила гордую любовь паломницей к Иакову святому, босая, ноги раздирая в кровь, замаливать свой грех уйду из дома. Пускай ваш сын, кого я так люблю, узнав о том, вернется с поля брани. Всем сердцем я его благословлю, влачась по горестной стезе скитаний. Смерть пощадит его, как я щажу, сдружившись с ней, его освобожу. Ах, сколько острых жал в словах столь мягких! Как вы неосмотрительно Ринальдо уйти ей дали! Если б я успела, ее отговорить бы я могла. Простите, ваша светлость, когда б я ночью вам вручил письмо, ее б могли догнать, хотя, скорее всего, она бы не вернулась. Пишите же, Ринальдо, дурному недостойному супругу. Поведайте о том, как я скорблю глубоко. Хоть сам он мелок, чтоб меня понять. Письмо с гонцом надежным отошлите. Услышав, что она ушла из дома, вернется он. Надеюсь, что тогда, ведомая своей любовью чистой, она сюда обратно поспешит. Кто мне из них дороже, разум мой не знает. Флоренция, площадь Синьории. Почему вдруг Флоренция, спросите вы? По трем причинам. Герцог флорентийский одержал победу над своим противником. Раз. Бертрам весьма отличился в этой войне. Два. А три? Это три флорентийки, ожидающие сейчас прохода победивших войск. Одна из них дебелая вдова, другая дочка ее, Диана, весьма юная красотка. Ну, а еще подружка этой самой Дианы, тоже пригожая девица, впрочем, не в моем вкусе. Но вот к трем флорентийкам подходит усталая паломница. Да ведь это же... Догадайтесь сами. Смотрите. Вон идет паломница. Храни вас Бог. Куда лежит ваш путь? К Иакову святому. Скажите, где живут здесь пилигримы? У городских ворот в Святом Франциске. Вы подождите. Вот пройдут войска, и я сама туда вас провожу, тем более, что я хозяйку знаю, как самое себя. Не вы ли это? Да, это я. И рада вам служить. Спасибо. Я подожду вас охотно. Вы не из Франции ли? Да. Оттуда? Здесь одного из земляков своих сейчас вы встретите. На поле брани он славно отличился. Кто же это? Граф Руссельонский. Знаете такого? Слыхать слыхала. Он молвой прославлен. Но видеть не случалось. Ну, кто бы он ни был, его здесь все считают храбрецом. Он, говорят, из Франции бежал из-за того, что должен был жениться по воле короля на нелюбимой. Ой, не знаю, правда ли это? Да, это правда. С его женой знакома я. О ней с пренебрежением отзывался один из графской свиты. Кто же это? Его зовут Пароль. Я с ним согласна. В сравнении с высокородным графом она низка настолько, что не стоит имени ее упоминать. Ой, несчастная. Уж лучше быть рабой, чем быть женой супругу ненавистной. Да, где она сейчас, не знаю, но, верно, ей, бедняжке, нелегко. Да, Бог ее храни. А дочь моя, когда б желание было, могла ей причинить немало зла. Но чем же? Быть может, граф влюблен и предлагает ей связь преступную? Вы угадали! На все готов, чтоб своего добиться и оскорбить девическую честь. Но дочь моя атаки отражает и не сдается. Идут, идут, идут. Смотрите, вот этот сын герцога Антонио. Антонио? А тот искал. А где искал? Вот, ой, посмотрите, он нас заметил. Педро, Педро, а вот Петруччо. А где же здесь французский граф? Вон тот красавец с перьями на шлеме. А вам он тоже нравится? Да, очень. Ой, граф Русильонский. Войска прошли. Паломница, пойдете со мной в мой дом, и там найдете вы еще 5-6 таких же пилигримов, что держат путь к Иакову святому. Благодарю смиренно. Быть может, вы с вашей милой дочкой согласитесь со мной поужинать? Само собой, я с благодарностью плачу за всех. Охотно принимаем приглашение. И кое-какие ценные советы я вашей дочери могла бы дать. Диана, спасибо! Снова Флоренция. Ночь. Елена и вдова, хозяйка постоялого двора. Что я его жена, то как мне убедить вас? О, мама мия, сам-то Мадонна, мы люди бедные, но мы честны. И дел таких я отроду не знала. Сомнительным поступком не желаю себя позорить. Нет о том и речи. Сперва поверьте мне, что граф мой муж, что все рассказанное мною вам от слова и до слова только правда. Тогда поймете, оказав мне помощь, которую я прошу, не ошибетесь? Я вижу по всему, что вы, конечно, знатная сеньора. Ой. Возьмите этот кошелек в обмен на дружескую помощь. А в дальнейшем я награжу еще вас и еще. Влюбленный в вашу дочь, решился граф взять крепость красоты ее осадой. Пускай она смягчится лишь для вида. Что делать дальше, мы ее научим. На пальце носит он кольцо. Оно из поколения в поколение уж сотни лет в роду их переходит. Кольцо ему дороже всех сокровищ. Однако же, томим голодной страстью, для достижения цели он отдаст и то кольцо, хоть после пожалеет. И пусть она его возьмет. А это вот кольцо... ему подарит. Нет. Судите сами. За меня закон. Дочь ваша, граф уступив притворно, потребует кольцо и согласится свидание назначить. А тогда на ложе ее я тайно подменю. Она же останется чиста. Чиста? Чиста. И от меня 5000 лир приданое получит сверх раньше данного. Ну, хорошо. Вы объясните дочке, что делать ей. Да. Назначьте час и выберите место, чтоб честный наш обман осуществить. А ваш супруг-то что не вечер здесь? Под окна к нам приводят музыкантов, слагает песни девушке безродной. Мы гоним. Где тут так настойчив, как будто речь идет о жизни и о смерти. Как жаль, что он своей жене не верен. Итак, сегодня мы раскинем сети. Как будет нам сопутствовать успех, добру послужим, поощряя грех. Закону беззаконием поможем. Постель порока станет брачным ложем. Если даже горько мне, ну что ж, все хорошо, когда финал хорош. Финал хорош. Да до хорошего финала фортуна еще 20 раз может повернуться спиной. А впрочем, поглядим. Поздним вечером наш юный граф, наш красавчик Бертрам явился на свидание, которое назначила ему Диана. Думается мне, что у нашего влюбленного скоро начнет двоиться в глазах, потому что девиц на свидание явилось две. Да еще в одинаковых одеждах. Нет, правда, пока он видит только одну из них. Другая прячется в тени деревьев. Я слышал, ваше имя Фонтебель. Меня зовут Дианой Капелетти. Дианой? Как богиню? И этого достойны вы вполне. Но почему же ваша красота чуждается любви? Ведь если юность своим огнем не зажигает вас, вы статуя, не девушка из плоти. Когда лежать вы будете в гробу, не будете ни холоднее, ни строже. Пример возьмите с матери своей. Узнав любовь, она дала вам жизнь. Ее любовь была чиста. А ваша? Нет. Мать любила своего супруга, как вы должны любить свою жену. Молчи! Не поминай мне, Диана. Я с нею скован цепью. А к тебе любви меня привязывают узы. Тебе я буду угождать всегда. Да как же! Вы нам рады угождать, пока мы вам угодны. А когда все розы оборвете, оставив нам лишь тернии, с насмешкой говорите, что нет у нас цветов. Но я клянусь. Для истины не нужно стольких клятв. Один обет ей нужен, но правдивый. А потому все ваши обещания, слова, не подкрепленные ничем, пустые речи. Как? Ой, так, по крайней мере, мне кажется. Не надо, чтоб казалось. Не будь жестокой в святости своей. Любовь. Святыня, и моя правдивость чужда тому, в чем ты винишь мужчин. Не уклоняйся же, я болен страстью. Отдайся ей, ты меня излечишь. Тебя любить вовеки буду я, как в этот миг. Скажи, что ты моя. Как вижу я находчивы мужчины. Их красноречие побеждает нас. Я все отдам. Мой род и честь, и жизнь тебе одной принадлежат. Я твой. Вы не подарите мне этот перстень? Любимая, возьми его на время. Вот подарить не смею. Не хотите? Не могу. В нем родовая честь передается, она из поколения в поколение. Его утрата для меня позор. Но честь моя такое же кольцо. Наш родовой алмаз. Передается она из поколения в поколение. Ее утрата для меня позор. Возьми кольцо. Мой род и честь, и жизнь тебе одной принадлежат. Я твой. Если вправду любите меня, завоевав мою девичью честь, вы от меня уйдете через час и говорить со мной не пытайтесь. Конечно. Причину вы узнаете тогда, когда кольцо вернется к вам обратно. Сейчас надену вам на палец кольцо другое. Ты И будет вам оно напоминать о том, что свершено. И будет вам оно напоминать о том, что свершено. Эй! Эй! Диана! Диана! Рай на земле я обрету с тобой. Правду говорят, что влюбленные слепы. Бертрам и не заметил, что вместо Дианы он уже говорит слова любви Елене. А Диана тем временем скользнула прочь и... Живите долго и благодарите меня и небеса. Мне матушка все точно предсказала. Мужчины, по ее словам, клянутся все на один манер. Он поклялся на мне жениться, как умрет жена. Но я с ним лягу разве лишь в могилу. Коль все мужья, как этот вот француз, пускай вовек не знать мне брачных уз. И мне тоже. Я и вообразить себе не мог, что женщина, да еще красивая женщина, может быть так дьявольски умна. Решено. Я не женюсь. Быть рогоносцем это еще куда ни шло, но чувствовать себя рядом с женой дураком – это уж дудки. Ну, в сторону философию. Время не ждет. История наша на всех парусах летит к финалу. Каков-то он будет. Пока я тут с вами болтал, произошло множество немаловажных событий. Среди дворян, сражавшихся в войске герцога Флорентийского, пронесся слух, что молодая жена графа Русильонского скончалась, говоря высоким слогом, погибла жертвой перенесенных ею страданий. Так ли это? Не знаю. Увидим. А вот пароль... Эта черная тень графа Бертрама действительно бесповоротно погиб в глазах своего покровителя, показав себя лгуном, трусом, изменником. Я мог бы еще кое-что порассказать, но времени ждет. Посему Франция, королевский дворец, графиня Русильонская, королевская свита и, само собою, король. Сокровища утратили мы в ней и стали от того бедней намного, а сын ваш, ослеплен своим безумием, не смог ее как должно оценить. Былого не вернешь, мой государь. Сочтите это вспышкой безрассудства. Богатая ими пламенная юность не может разум справиться с огнем, в который юность подливает масло. Я все забыл. И все простил, хоть был уже натянут лук возмездия, и мига ждал я, чтоб стрелу послать. Прошу прощения, должен я сказать, что юный граф тяжелую обиду нанес монарху, матери, супруге, но самого себя сильнее обидел. Лишился он жены, чьи совершенство признавал смиренно любой гордец, и рад был ей служить. Когда мы хвалим то, что потеряли, еще больнее утрату вспоминать. Зовите же его. Да, государь. Мы примирились. Просить у нас пощады он не должен. Пусть войдет. О, государь возлюбленный, простите мою вину, я каюсь горько в ней. Я все забыл. Тогда свою подзорную трубу дала мне гордость. Все иные лица представились мне в искаженном виде. Черты сместились и слиняли краски. Уродством показалась красота. Вот почему случилось, что Елена, которую все люди восхваляли, которую и сам я полюбил, когда навек утратил, для меня тогда была попавшей в глаз соринкой. Ты хорошо сказал, и часть вины загладил тем, что полюбил Елену. Однако запоздалая любовь, как и помилование после казни, Потом мы слезы льем, корим себя. Рыдает, пробудясь, любовь у гроба, и, устыдившись, засыпает злоба. Вот он, Елене погребальный звон. Мир ей. Покойная Елена, клянусь моей седою бородой, была прелестным существом. Я помню, заметил я, когда прощались мы, вот этот перстень у нее на пальце. Нет, это перстень не ее. Ручаюсь, это самое кольцо. Да нет, мессир, вы право же ошиблись. Мой сын, клянусь, она носила этот перстень. Ну, матушка. И так же дорожила им, как жизнью. Позвольте мне взглянуть. Я этот перстень подарил Елене. В залог того, что к ней приду на помощь, когда она окажется в беде. Как выманить сумел ты у нее ценнейшее из всех ее сокровищ? Мой государь, вы гневаться вольны, но это перстень не ее. Однажды во Флоренции был брошен мне этот перстень из окна. Он был завернут в лист бумаги, на котором стояло имя благородной дамы. Она считала, что свободен я. Когда же все я о себе поведал, сказав, что я ответить не могу взаимностью, она смирилась грустно, но перстень отказалась взять назад. Сам Плутос, обладающий секретом, как золото металлы превращать, знаком не больше с тайнами природы, чем с этим перстнем я. Он был моим. И кто бы из окна тебе его не бросил, я дал его Елене. Признавайся, коль ты еще рассудка не утратил, какое совершил над ней насилие, чтобы кольцо отнять. Она клялась, что не расстанется с кольцом, вот разве только отдаст его тебе на брачном ложе. Но ложе с нею ты не разделил. Да, нет, но это перстень, не ее. Ты лжешь и вызываешь этим подозрение, которое прогнать бы я хотел. Ужель ты мог быть так бесчеловечен? Не может быть. И все-таки, как знать, ее возненавидел ты смертельно, и вот она мертва. Графиня, мне кажется, Елена предательски убита. Если так, убийц да покарает правосудие. Произвести дознание. Коль вы докажете, что от Елены я взял кольцо, то будет не труднее вам доказать, что с ней делил я ложе там, во Флоренции, где никогда она и не бывала. Вот тут-то стража и увела юного графа, а к королю приблизился некий дворянин. Государь! Государь! Государь, не гневайтесь, не гневайтесь. Я взялся передать прошение вам от некой флорентийки, которой сама его вручить вам не могла. Я согласился передать письмо, равноплененной красотой и речью просительницы. Здесь она теперь и ждет ответа. По ее лицу могу судить, что дело очень важно. А на словах добавила она, что жалоба касательства имеет и к вашему величеству, и к ней. Прочти. Ваше Величество, я обращаюсь к вам за помощью. Бертрам, граф Руссельонский, щедро расточая уверение в том, что женится на мне, если умрет его жена, я краснею от стыда, признаваясь в этом, он овладел мною. Он овладел мною? Теперь граф Руссельонский овдовел и нарушил свои клятвы, положившись на которые, я принесла ему в жертву свою девичью честь. Он скрылся из Флоренции, не простясь со мной, и я последовала за ним на его родину в поисках правосудия. Я ищу его у вас, государь. Где же иначе я его найду? Диана Капелетти. Неужели же соблазнитель останется безнаказанным? А бедная девушка погибнет? Будь у меня дочь, я бы купил себе зятя на ярмарке. А такого мне даром не надо. Позовите просительницу. Приведите графа. Графиня, я угнетен печалью. Я удивляюсь одному, Бертрам. Считая жен из чади и миада, от них спасаясь бегством в тот же день, как в верности навек им поклялись, вы все-таки намерены жениться? О, государь! Кто эти дамы? О, государь! Я обесчещенная флорентийка, несчастный отпрыск рода Капелетти. Известно вам, о чем я вас прошу, а стало быть, известно о том, насколько я достойна сожаления. А я, государь, ей мать, уязвленная честь моя и года оскорблением. Без вас конец как чести, так и года. Что скажешь, граф? Ты знаешь этих женщин? Мой государь, не стану отрицать, что знаю их, но в чем же обвинение? Как на свою жену ты странно смотришь. Она жена уж только не моя. Как не твоя? С тобой душой и телом мы едины. Не слушайте безумную, месьюр, я с ней однажды пошутил и только. Мой государь, как вы могли поверить, что честь мою я мог так уронить? Поверить мог. Ты веру заслужи. Тогда уж я и в честь твою поверю. Пусть государь он скажет под присягой, похитил ли невинность у меня. Ответь. Она бесстыдна, государь, в лагере была с солдатской девкой. Ах, о, клевета! Но если так, он мог меня купить за мелкую монету. Не верьте, государь, взгляните лучше на этот перстень. Нет ему цены. Зачем же он сокровище такое решился подарить солдатской девке? А? Он покраснел. Я узнаю кольцо. А нет ли здесь кого, кто мог бы подтвердить правдивость ваших слов? Есть, государь. Хоть прибегать к свидетельству такому противно мне. Его зовут Пароль. Здесь был сегодня этот человек. Коль назван быть он может человеком. Найти его и привести сюда. К чему? Как знают все, он вероломный раб, отмеченный печатью всех пороков. Для этой твари слово «правда» — яд. Кто может утверждать, что я таков, как скажет он? Сказать же все он может. Твой перстень у нее. Да, признаю, она мне приглянулась. И ее я с юным пылом начал домогаться. Она меня к себе не подпускала, чтобы раззадоренный сопротивлением попался я, как рыба на крючок. Препятствия ведь разжигают страсть. Она своей красою заурядной и редкостной хитростью своей заставила меня пойти на сделку. Я отдал ей кольцо. Взамен я получил лишь то, что первый встречный купить бы мог по рыночной цене. Ах! Что ж я стерплю? Раз вы отвергли прежде такую благородную супругу, чего ждать мне? Одна лишь просьба. Верните мое кольцо. Нет у меня его. Опять кольцо? Какое? Государь, оно точь-точь такое, как у вас на пальце. Знаком вам этот перстень? Он с его руки. Ему я этот перстень отдала на ложе. Кольцо ее, я каюсь, государь. Так стало быть, не бросили его вам из окна? Я вижу, ты запутался во лжи. Ну, если бы королем был я, у меня бы этот Бертрам, этот неутешный вдовец, этот паршивый двоеженец. Да скажу в следующий раз, Пароля привели. Вот уж действительно, каков обвиняемый, таков и свидетель. Свидетелем? Да, государь. Скажи. Но только правду. Не бойся господина своего, тебя я защищу, но будь правдивым. Все расскажи, что знаешь ты о нем и этой женщине, которая пред нами. Значит так. Пусть ваше величество не прогневается. Мой господин был всегда благороднейшим дворянином. Любил он поразвлечься, как истые дворяне. Любил он эту женщину? Значит так. Любить-то он ее любил. Но как? Что значит как? Ваше величество, он любил ее по-дворянски. Это как же? Ваше величество, но он ее любил. Ведь он ее любил. И в то же время он ее не любил. Да, так же, как ты плут, и в то же время не плут. Я неимущий человек и весь к услугам вашего величества. Он искусный барабанщик, государь, но никудышный оратор. А вы знаете, что граф обещал нам не жениться? По чести сказать, я знаю больше. Но я же не все могу говорить. А разве ты не хочешь рассказать все, что ты знаешь? Хочу. Ну? Значит так, я был между ними, как бы сказать, посредником. В то время они мне доверяли, и я отлично знал, когда они отправятся в постель. И всякие там тонкости. Ну, вроде того, что он обещал на ней жениться. Понимаете, так же... Вот расскажи я это все. О, знать-то я знаю, но я ничего не буду говорить. Ты все уже рассказал, но, однако, ты в своих показаниях лукавь. Отойди. Так этот перстень ваш? Да, государь. Где куплен он? Или кем-то вам подарен? О, нет. Он не подарен и не куплен. Ну, тогда его нашли вы? Нет, не нашла. Но как могли вы им, не обладая, его отдать? А его не отдавала. Показания этой женщины, государь, что просторная перчатка так же легко снимается, как надевается. Но перстень мой, я дал его Елене. Ну, быть может, он ее, быть может, ваш. Ты кажешься и мне публичной девкой. О, государь! О, государь! Клянусь вам небом, я мужчин не знала. Да? В чем же графа ты тогда винишь? Он виноват и все же не виновен. Я девушка, поклясться в том могу, хотя он присягнет, что я вам лгу. Я не распутница, избави Боже. Скорее, жена вот этого вельможи. В тюрьму ее. Не скажешь, где взяла кольцо, ты через час умрешь. О, государь! Государь! О, матушка, где поручитель мой? О, постойте, государь, постойте. Владелец перстня сейчас войдет, чтоб оправдать меня. А тот, которым я обольщена, как он считает, но который все же не сделал мне вреда, не нужен мне. От той обиды, что нанес он деве, его жена дитя несет во чреве. Прошу мою загадку разгадать. Кто? И мертва, и будущая мать. Что за чудо? Или волшебством отводят нам глаза? Супруга ты его или тень ее? Я тень его супруги. Он дал мне имя, но не дал любви. Возьми то и другое. То и другое и прости. Супруг мой, как ты со мной был нежен в ту ночь, когда считал, что я она. Твой перстень у меня... А вот письмо, в котором ты писал мне. Лишь тогда, когда моим кольцом ты завладеешь, когда ты от меня зачнешь дитя, я выполнила эти два условия. И так, двукратно завоеван мной, согласен ты признать меня женой? Я твой навек, не приступлю обета. Но как же, расскажи, случилось это? Всю истину узнаешь, все поймешь. Разводом покарай меня за ложь. О, дочь моя, мое дитя, тебя живой я вижу. О, матушка. Тут лук натертый, что ли, не пойму. С чего это глаза мне защипало? Эй, ты, пароль барабан, дай-ка мне платок. Спасибо. Да хватит кланяться, ты это делаешь очень противно. Мы знаем, что правдивый твой рассказ растрогает и усладит всех нас. А ты, цветок еще никем не смятый, в приданое получишь дар богатый. Оставшись девушкой, как ясно мне, женою стать ты помогла жене. Когда найдем досуг и час удобный, мы твой рассказ послушаем подробный. К союзу двух сердец был горек путь, тем сладостней конец. спектакль окончен, я уж не король. Я лишь бедняк, игравший эту роль. Но будем мы считать конец счастливым, коль представлением угодить смогли вам. А если и похлопать вам не лень, мы рады вам играть хоть каждый день. А я готов каждый день объяснять вам по ходу действия все хитросплетения нашего представления. Благоволите только вознаградить аплодисментами и бедного шута за его двойную работу. Я буду ловить знаки вашего одобрения ушами моей души. И если поймаю, сочту себя полностью вознагражденным. До свидания.